хорошие товарищи. Мальчик Миша мается, Миша заикается. Как другие чисто ясно, он не может говорить, и просить его напрасно то, что скажет, повторить. Нелегко ему даются все слова на букву «К», но ребята не смеются, дружба классная, крепка. Ты, Мишутка, не теряйся, ты с других пример бери, молча с духом собирайся и смелее говори. Миша выговорит слово, а другого не видать. Но товарищи готовы, если нужно, подождать.